возникает вопрос. Даже два вопроса. Первый. Мы сразу рождаемся сознанием или оно становится, происходит? Как определить, по каким критериям, есть ли сознание у недельного или двухнедельного ребенка? Таких критериев нет, кроме логических. Какой логикой оперирует этот ребенок? Аристотелевой или какой-то другой? У него радикальная, даже макси-радикальная позиция. Вот. Но эту позицию еще надо отстаивать. И вот почему. Сегодня, это было и раньше, как в психологии, так и в философии можно определить два крайних лагеря. Одни утверждают, что сознание существует, другие утверждают, что сознание не существует как субстанция особая, как некоторая сущность, что это эпифеномен, надуманное явление. Поэтому можно принять ту позицию или эту позицию. Дальше возникает вопрос, как соотносятся такие два мощных понятия, как понятие психики и понятие сознания. Это что, одно и то же? Или это разные явления в жизни человека? Какое из этих понятий является более общим? Психика по отношению к сознанию или наоборот, сначала сознание, а потом порождаются какие-то психические феномены. Аллах Вердов считает, что психика производная от сознания. Это прямо противоречит традиционным подходам и в психологии мировой, и в философии. Тот же Джемс, который много занимался сознанием, написал свою знаменитую статью под названием «Существует ли сознание?» Ответил «Нет». Что существует это понятие для обозначения вот этих вот процессов. Сенсорных, перцептивных, мыслительных, эмоций и прочее. Это удобное понятие, которое является собирательным, совокупным понятием для обозначения некоторых явлений. Аллах Вердов это хорошо знает, но он не может вступить в дискуссию, не зная по каким причинам, открыто Джемсу. С ним очень трудно дискутировать. Наш знаменитый философ советский Мамардашвили тоже ответил на вопрос о сознании. Не существует сознания. Я тоже считаю, что сознания никакого нет. Но в каком смысле? Как какой-то параллельной, отдельной сущности, некоторой субстанции. Нет такого сознания. Кроме того, я считаю, что это действительно удобное понятие, с которым нужно работать для описания психических явлений человека и животных. Иначе возникает еще один вопрос. Если наш внутренний мир – это мир сознания, у животных есть сознание или нет? Или у них только психика? Ответить на этот вопрос чрезвычайно сложно. Зоопсихология не может ответить. Антропология не может ответить. Биология животных не может ответить на этот вопрос. Но поскольку Аллах Вердов действительно убежден, что он ввел в психологию новую парадигму, новый взгляд на психические явления и новые правила их описания. Это прекрасно, это замечательно. Он считает, что другие подходы к психологии не предложили никакой собственной психологической парадигмы, в том числе и когнитивная психология в целом, мировая. Автором когнитивной психологии является американский. Вот он действительно психолог, ныне уже ушедший из мира, Найсер, который извел этот термин «когнитивная психология». Написал вот такой фолиант. Эта работа, к сожалению, тоже не переведена. На русский язык. В чем глубоко прав, сейчас я заканчиваю эту ремарку, Аллахвердов, что не существует так называемой компьютерной метафоры психологии. Что это такое? Когда народился на Божий свет информационный подход, все решили, что информационный подход позволит нам однозначно и адекватно описать сложнейшие психические явления человека. С точки зрения общеинформационного подхода, автором которого является известный всем Винер, создатель первых компьютеров и автор книг по кибернетике. Мы все на нашем факультете в свое время увлекались этим информационным подходом. Значит, строили блоки, вот там приемные устройства, преобразующие устройства, там выход есть какой-то. Можно это назвать блочной психологией. Увлекались моделированием. И вот мой учитель Векер, его первая работа называлась «Восприятие и основы его моделирования». Да, сегодня многие функции, сенсорные, перцептивные, поддаются моделированию вполне. И не только эти функции, например, мыслительные операции тоже можно смоделировать. И смоделированы они. Но проникнуть в тайну психики до сих пор этот подход не позволяет, от него отказались во всем мире. Вот тогда возник системный подход. Да. Но системный подход родился не на пустом месте. Владимир Александрович Ганзин прекрасно знал. Прекрасно. Потому что он читал Гегеля. А Гегель — это и есть системный, причем еще диалектический подход к философии. Гегеля читать тяжело. Потому что у него с одной стороны, с другой стороны и так далее запутаешься. Но это первый действительно научный системный подход. Ну, в данном случае к философии. Можно другие аналоги найти. Кроме того, я должен сказать, что системных подходов существует несколько. Значит, каким пользоваться? Какой из них является наиболее адекватным для описания психического мира человека? Феноменального мира? В методологии этот вопрос не решен. Но лучшего подхода на сегодняшний день действительно нет. Это наиболее целостный подход в познании внутреннего мира человека. Не дробный, не квантовый, не атомарный, Если брать историю развития нашего факультета, то одним из вариантов системного подхода был подход Ананьева, комплексный подход для описания психики. Там есть свои недостатки, к сожалению. Но такой подход был. Ну, Виктор Аллахвердов, Виктор Михайлович, очень талантливый человек. Работа у него действительно мощная. А кроме того, он блестяще пишет. Он прекрасный писатель. Великолепно пишет. Конец комментария по поводу Аллахвердова. Это была еще одна лекция. Этого достаточно. Под общим названием «Психический склад личности». И вы помните, на прошлой лекции мы рассмотрели понятие личности, развитие личности и характер, как один из факторов становления развития личности. Сегодня в продолжении всего сказанного, сегодня я посвящаю эту лекцию темперамент. Темперамент. Не обещаю, что это легкая тема. Потом будем рассматривать, что такое индивидуальность, что такое качество ума и так далее, и так далее, и так далее. Это все относится к личности. Итак, темперамент. Я должен сказать, что характер, и это еще раз подчеркиваю, является только одним из полюсов интеграции личности, социальным полюсом, стягивающим воедино разнообразные тенденции и линии развития личности. Причем в зависимости от чередования и места в социуме. Второй же полюс интеграции психологических качеств в личности биологически. Человек имеет телесное существование. А психика – субстрат, как сказал Виктор Константинович. Одно без другого не существует. И в этом смысле человек есть биологическое единство. Или представляет из себя биологическую целостность. Индивид. Об индивиде мы говорим, имея в виду человека как единицу биологического вида Homo sapiens. Человека разумного. Так переводится. Homo sapiens. Но с характерным для Homo sapiens фило и онтогенетического развития. Значит, мы не можем оторвать понятие человека как биологической целостности от закона филогенеза и онтогенеза. Что, к сожалению, делается. Ну, можно по отдельности рассматривать, потом очень трудно это собирать в целое. В пределах видовых границ индивиды могут иметь различия и имеют конституциональные, соматические, сомо-тело, нейродинамические, нейродинамика мозга, например, нейропсихологические, одним из авторов развития нейропсихологии в Советском Союзе был Лурия, московский психолог, психофизиолог, врач и так далее. У нас это получило название нейропсихология, в Америке это называется нейрофизиология. Различия обнаруживаются так же, как полувозрастные. Или проявляется в полувозрастных свойствах человека. Сегодня, например, уже вырисовываются контуры, достаточно четкие, что психика женщины отличается от психики мужчины и очень существенно. А если это так, то женский характер существенно отличается от мужского характера. Женская личность от мужской личности. Так вот, взаимодействие конституционных, нейродинамических, нейропсихических и полувозрастных свойств, их взаимодействие, в онтогенезе, от момента рождения человека до момента его ухода из жизни, определяет первую линию психического развития человека. Это с полным правом можно назвать онтогенетической эволюцией личности человека. Эта линия развития приводит к формированию вторичных то есть биологически обусловленных психофизиологических и психических функций человека. Его органических и других потребностей. Высшая интеграция этих свойств и представлена в нашем темпераменте. И в задатках Часто говорят о биологических, врожденных задатках человека. Но очень мало говорят, что есть, собственно, психологические задатки. Конечно, они связаны с первым. Но это другого порядка задатки. Ну, например, задатки мыслить, задатки переживать, задатки действовать. А способности есть не что иное, как задатки в развитии. Вот крупнейший советский психолог Теплов это прекрасно понимал. Его формула на вопрос, что такое способности, задаток в развитии. Отсюда следует, что темперамент и задатки, как индивидные свойства личности, определяют формально динамическую процессуальную сторону психической деятельности человека. Формально динамическую, то есть процессуальную сторону психической деятельности. А поэтому темперамент и задатки таким образом должны и действительно объективно интегрируются в структуру личности. Они должны быть представлены в этой структуре. Иначе мы будем личность понимать чисто однобоко, как социальное явление, и только как социальное. Это вся московская школа психологии. Это Леонтьев. А Ананьев это прекрасно понимал. И вот как он, буду цитировать, определил психический процесс. Двоеточие. Это констелляция психофизиологических функций, в скобках сенсорных, мнемических, тонических и так далее. Закрыли скобку. Действий и операций. В скобках перцептивных, мнемических, то есть операции связаны с работой памяти, логических и т.д. Скобку закрыли. И мотивации. В скобках. Потребностей, установок и т.д. Закрыли скобку, закрыли кавычки. Что получается из этого? Что уже на уровне, на микроуровне психологического анализа в описании содержания психического процесса сочетаются индивидные, субъектные и личностные характеристики. для того, чтобы мне нормально, адекватно описать психический процесс, я должен учитывать как минимум эту триаду. Как минимум эту триаду вот Аллахвердов и разорвал. Он оставил только социальный уровень. А задача состоит в том, надо показать, как на индивидном уровне работает сознание. Когнитивность и констелляция, сквозной процесс. Конечно. Везде, везде. Будет везде. Так мир устроен. Если мы говорим, что мы по образу и подобию мира, и так мы тоже устроим. Собственно, психофизиологические функции составляют основу наших ощущений, эмоциональных переживаний, основу памяти, то есть то, что называется чувственная ткань, сознание. Я уже вам говорил, что понятие чувственной ткани ввел в психологию советскую Леонтьев. Но мало говорить о чувственной ткани, это узкое понятие. Потому что оно охватывает сенсорику и перцепцию. Но есть же эмоциональная ткань. Психическая эмоциональная ткань. И никуда не деться от этого. В состав наших эмоций входят все внутренние ощущения человека, ощущения собственного тела. Это же известный феномен, явление. Есть двигательная ткань, с которой связана воля. Познание, чувство, воля. Каждый член этой триады имеет свою специфическую ткань. Поэтому более общим понятием, обобщающим понятие чувственная ткань, является понятие психическая ткань. Чувственная только часть психической. Наше содержание сознания, задатки и темперамент определяют диапазон темпа освоения и выполнения тех или иных операций. Диапазон темпа. Это есть форма проявления субъектных характеристик. По темповым характеристикам мы судим о возможностях человека. Я уже о времени реакции говорить не буду. Хороший вратарь в воротах, как на поле футбольном, так и на хоккейном, должен обладать хорошими, мощными темповыми характеристиками, иначе не успеет. Поэтому время реакции есть производное темпа. Можно маленькую реплику к этому примеру? Друзья мои, только давайте не забудем, что и в этом же случае, да, ощущение восприятия вратаря как бы предуведомлены. Он все равно еще вперед предвидит ситуацию. И если бы не было этого предвидения, его реакция была бы слабее, меньше, запаздывала бы. Она просто запаздывала. Конечно, предвосхищение есть экстраполяция, безусловно. Диапазон темпа во многом определяет эмоциональные свойства темперамента. Прежде всего, диапазон энергетики мотивов и потребностей диапазон яркости и изменчивости эмоциональных переживаний а это уже связано с формой проявления личности. Итак, если посмотреть на личность со стороны индивидных свойств, то индивидные характеристики могут быть по отношению к субъектным и личностным частным содержанием. Одним из условий механизмом по отношению к операциям и действиям. Это субстратный механизм. И нельзя отрывать психику от субстрата. Проще я хочу сказать, что сам субстрат входит в структуру личности. Уже исходя из этого, должно быть понятно, что по своей природе личность не только социальная. Нельзя сводить личность к социальным факторам, к социуму. Более, можно сказать, сам социум не является социальным только. Вот в чем загадка. Но социум имеет свой субстрат. И без этого субстрата никакое социальное общество существовать не может. Оно развалится. На множество не связанных между собой индивидов, а потом они все умрут. Ведь субстрат – это тот механизм, который позволяет воспроизводить многие функции. Что касается личностного плана, то на основе субстрата мы можем передавать многие личностные свойства друг другу, а не святым духом. Зарождаться. И зарождаться, и да. А с помощью сперматозоида. Да. Да, да. Вы бы это все объяснили господину Сталину, товарищу Сталину, и теперешнему. Я думаю, что американский президент Клинтон знает, что такое сперматозоид. Умеет. Так вот, таким образом, индивидные характеристики, с одной стороны, образуют фундамент личности, основу формирования субъектных и личностных свойств в человеке, а с другой определяет формально процессуальную сторону их проявлений. Фундамент и процесс – это единство. Чаще делается упор только на первую сторону, рассматривая темперамент как только фундамент, как основу личности. А что сам этот фундамент, как биологическая основа личности, во многом может определять процессуальную сторону развития личности, на это внимание в основном обращал больше Анани. Что он не представлял себе, как можно процесс оторвать от субстратной функции. Как? Тогда получается, что процесс где-то летит в воздухе над нашими головами, а мы только ловим этот процесс и присваиваем себе социальным способом. Если для землетрясения не дрожит фундамент, то дрожат и следующие этажи, субъектные, личностные и так далее. Конечно, все трясется. Так в свое время погиб Ашхабад в 48-м. Если форму, то есть этот фундамент, скажем, понимать как границы, то индивидные психические свойства должны быть связаны, и действительно это так, с ресурсными возможностями личности. Откуда же мы возьмем ресурсы, если этой связи нет? А следовательно, с определенными объективными ограничениями этих ресурсов у каждого человека. Поэтому индивидные психические свойства человека и определяют диапазон этих ресурсов. Следовательно, мы можем измерять эти ресурсы. Не просто рассуждать абстрактно, а измерять. Находить крайние возможные границы. По динамическим и энергетическим показателям личности. Потому что в этих пределах индивид сохраняется как целое. Если они разваливаются, разваливается индивид. А уж о личности и говорить не приходится. Сразу деструкция, распад. Поэтому они выполняют важнейшую функцию. Функцию сохранения человека как целого. Очень тонко по этому поводу высказался Владимир Александрович Ганзин. Что все сенсорные, мимические и так далее функции – это не только познавательные, но они обеспечивают целостность нашего организма. Целостность. Мы познаем для того, чтобы сохранить себя как целое. Ради чего познание осуществляется? Ради самого познания? Дальше, когда я буду говорить об уме, я попробую показать, для чего нам ум нужен, а не безумие. Далее, если процесс мы будем понимать как некое изменение, тогда индивидные психические свойства должны определять темп перехода от одного состояния к другому. От одного психического состояния к другому, задавать этот темп, задавать вектор. Задавать темп перехода от одного эмоционального переживания к другому. Что касается внешнего выражения эмоциональных реакций, то и задавать эти тоже функции, выразительные движения. Выразительные движения эмоциональных переживаний, мимику, пантомимику и так далее. По этим внешним проявлениям мы судим о темпераменте человека. О его активности. Без функции изменения мы ничего не можем сказать о пластичности. Они задают пластику, пластику восприятия, пластику мышления, пластику эмоций. Пластику волевых проявлений. Очень важные характеристики личности. Но они задают то, что называется чувствительностью личности. Обычно понятие чувствительности ограничивает, но в лучшем случае в пределах домыслительных процессов. Уже мышлению отказывает в чувствительности, а о личности говорить не приходится. Но в своей жизненной практике мы говорим, чувствительный, нечувствительный человек. То есть речь идет о разрешающей способности нашей личности. Маленькая личность, средняя личность, огромная личность. Далее. Есть такое свойство темперамента, которое называется нейротизм. Это свойство выражается в амплитудных характеристиках. Они получили свой термин гиперактивность, гиперреактивность в паре. И, наконец, это выражается в таком свойстве, как эмоциональная лабильность личности. Принято делить людей на типы. Одних называют экстравертами, других – интроверты. Экстраверты направлены вовне, интроверты – все внутрь. Так? Так вот, по этой характеристике экстраверсия, интроверсия определяется индивидуальный диапазон возбуждения. То есть активация и определяется вектор поведенческих изменений. Ну, например, они могут быть по преимуществу внешними или по преимуществу внутренними. Изменение должно происходить в ту или в другую сторону. Иначе мы взорвемся. Вы все помните, по крайней мере по фильмам, что носили буденовки, да? Так? Это называлось как? Кипит мой разум возмущенный. Вот так. Это парад вот. Свисток у паровода. Свисток. Теперь я хочу сказать, что темперамент представляет собой на основе всего сказанного особый контур саморегуляции. Контур саморегуляции. Поддерживающий баланс. А именно, уровни и разнообразие психической активности неразрывность, континуальность, другими словами. Нашей психической деятельности, иначе бы она рассыпалась постоянно, без такого контура регулирования. Возможность самого ее осуществления, этой деятельности, в любой, и вот это последнее, более важно, чем первое, что я сказал относительно, о возможности ее осуществления, этой деятельности. Но вся хитрость заключается в том, чтобы она могла быть осуществлена в любой интервал времени. Существование самого индивидуума. В Далее. Этот контур обеспечивает и уровень ее квантования. То есть качественной дискретизации. Возможности и темпы взаимопереходов в деятельности. И просто смены различных видов активности. Темпераментные различия проявляются также и в экстремальных ситуациях. Да. Например, когда действует сильный мотив, то требуется предельный, близкий к граничным напряжение наших сил. И не только это. И одновременно быстрой смены, быстрого изменения способов действия. Поэтому свойство темперамента оказывает существенное влияние на формирование черт личности. Мало сказать на личность, надо указать на что еще? На черты личности, на их объем. Наименьшей единицей личности является черта личности. Все ведь тесты, которые разработаны на диагностику личностью, построены на определение определенных свойств или черт личности. И по этим чертам судят о личности, коррелируют одно с другим. Далее. Можно? Да, значит, если мы говорим о модальности ощущения, да, можем ли мы говорить вот о модальности черт личности? Что-то есть такая вот аналогия, да? Есть модаль. Не можно, а нужно. Если есть чувствительность личности, должно быть и качество, модальность. Обязательно. Далее. Это влияет на определение личностью событий, как возможно критических. Но это приводит к тому, что человек может быть тревожным или малотревожным. В тревожности одно из свойств личности тоже по тестам измеряет эту тревожность. Но тревожность может быть беспричинной и связана с конкретной объективной причиной. А это, в свою очередь, зависит от того, как человек определяет то или иное событие в своей жизни. В Что касается критических жизненных событий, то они связаны с мотивами и отношениями личности . Когда мы говорим о развитии индивида, как онтогенетической эволюции и развития личности на жизненном пути, то нельзя понимать, что эти две линии развития личности, онтогенез и жизненный путь, разорваны между собой и не влияют друг на друга. Вот часто происходит так. Онтогенез признается, а роль жизненного пути, поскольку он у каждого человека сугубо индивидуален, это ведь не только онтогенез. То есть, опять я хочу сказать, нельзя развивать, разделять, разрывать биологическое, то, что ближе к онтогенезу стоит в человеке, и жизненный путь, который действительно связан больше по преимуществу с социальными закономерностями существования человека в обществе. Отсюда следует, что нет никакого чистого онтогенеза, как и нет никакого чистого жизненного пути у человека. Одно другое поддерживает. Онтогенез во многом может определять содержание жизненного пути человека. Можно опять направо на реплику. Антогенез – это субстрат, а жизненный путь – функция. Опять все то же самое. То же самое, конечно. Все так. Антогенез – это индивидуальное развитие, да? Вот они все время... Субстрат и функция. Все время субстрат, функция, сквозно. В одном колесе. В одном колесе. В одном колесе. Не заканчивая этот раздел. Темперамент во многом определяет чувствительность личности к значимым для нее событиям. На жизненном пути. То есть определяет уровень и характер, если возможно термин этот определить, использовать, проницаемости личности от тех или иных воздействий. Вот как рентгеновские лучи могут проницать наш организм, мы можем видеть. Так я имею в виду именно здесь подобную аналогию. А это связано с понятием чувствительности. Малочувствительная личность меньше проницаема для тех или иных внешних воздействий, а только избирательно, к некоторым это зависит от силы воздействия. А высокочувствительная личность очень проницаема. Недаром мы говорим, легко ранимый человек. связи с этим еще что состав жизненных событий на жизненном пути личности является, между прочим, одним из интеграторов. Он-то генетического развития человека на этом же пути. И устойчивости личности. Эмоциональной устойчивости я имею в виду. Проще. Сколько жизненных событий у нас произойдет на нашем пути, во многом зависит от чувствительности личности. Поэтому мы различаемся по количеству жизненных событий, а не только телами. У одного человека за его очень короткую жизнь может быть такое огромное событие, а у другого долгожителя несколько. Только несколько. Может, потому он долгожитель, что не зародился. Однозначно сказать трудно. Есть те люди, которые не очень тратятся, живут не так уж долго, потому что факторов, определяющих долгожительство, много. Труднее найти среди этих факторов ведущих, базовые факторы. Эти факторы могут идти от климатических до социальных. Поэтому. Вот Борис еще не сказал сейчас красивую мысль. Он сказал, что жизнь человека измеряется не временем, а событиями. Конечно, он прав. Потому что эти события изменяют психологическое время у человека. Само время психологическое время, не физическое. Да. Вот зависит от этих событий. Что сделаем короткий перерыв. Я не сказал о знаменитой типологии темперамента по Гиппократу. Сангвиник, холерик там. Да, флегматик, меланхолик. Сделал я специально. Но об этом, во-первых, много написано. Когда будем заканчивать вот эту личность, у меня есть подлинный текст самого Гиппократа, его описание. Потому что с него переписывали и много там изменений внесено. Вот. Это не оригинал. Вот тогда будет иметь смысл вам познакомиться с оригиналом. Качественное описание этих темпераментов разных. Ну, там соединить это с личностью. Вот так. Теперь пойдем дальше. Следующий раздел в этой теме. Индивидуальность и ее проявление. Индивидуальность и ее проявление. Проблема индивидуальности в психологии наименее разработанная проблема по разным причинам. Наиболее запутанная тоже по разным причинам. Даже Ананьев, который разрабатывал эту проблему, в своей книге «Человек как предмет познания» написал небольшой параграф, обозначил так. К проблеме индивидуальности возможный подход. Значит, к проблеме. Раз проблема, то это еще далеко не сама индивидуальность. Ну, попробуем. Ну, первое. Понятие индивидуальности от латинского слова индивидуум, неделимое, в современной психологии представляет системную организацию человека как интегральную целостность, включающий различные уровни его психической организации. Различные уровни его психической организации. Так вот, поскольку это так, то одного единственного раз навсегда заданного определения индивидуальности нет и не может быть. Поэтому будем с вами рассматривать разные уровни. Да. Значит, вот по латыни неделимое, а греки, древняя Эллада, говорили, индивидуальность – это атом. Атом. Поскольку у них атомная концепция уже тогда развивалась, и много чего они знали об этом. В силу сложности психологической природы человека, при изучении индивидуальности делается акцент на разных индикаторах индивидуальности. На разных. Выделяется одно свойство и изучается его проявление. На разных уровнях берется одно только свойство. На разных уровнях психической организации изучается. Ну, например, уникальность, неповторимость. Но посудите сами. Уникальны и неповторимы кожные рисунки на руках у человека. У каждого свой рисунок. На этом уровне можно изучать индивидуальность. Потом заниматься хиромантией. С большим успехом зарабатывать большие деньги. Можно изучать неповторимость деятельности, поведения, поступка человека. А можно изучать человека, не занимаясь изучением его как индивидуальности, а изучая индивидуальную неповторимую деятельность, в которую он включен. Саму деятельность изучает. Вот она уникальна и неповторима. Да. В качестве индикатора может рассматриваться связь как внутри одного уровня развития человека как личности, так и междууровневая связь. Чем теснее эта связь, тем более интегральной целостностью выступает сама индивидуальность. Значит, по тесноте связи судим об индивидуальности. Ну, например, все мы обладаем некоторыми свойствами нервной системы, разными психическими функциями. Чем теснее связь между свойствами нервной системы человека и его психическими функциями, тем более он интегрирован в свою индивидуальность. Наконец, индикатором индивидуальности могут выступать более крупные блоки характеристик человека. Определяемые как факторы развития этой индивидуальности. Биологические, психологические, социальные. И связь между, скажем, этой триадой. Чем она теснее, получается, в корреляционных анализах, тем более человек представляется индивидуальностью. Потому что именно эти факторы определяют формирование самой индивидуальности. Человека можно изучать как биохимическую индивидуальность. То есть биохимические процессы, протекающие в его теле. Понятно, что они неповторимы. Их также нельзя повторить в другом лице, как нельзя повторить это лицо в себе. Наиболее полное понятие индивидуальности раскрывается все-таки в трудах Ананьева. Он выделяет компоненты индивидуальности, что немаловажно. Такими компонентами индивидуальности, это еще не сама индивидуальность, а только ее состав, является свойство индивида, то есть его природные свойства, его свойства личности. Ну, например, совокупность общественных отношений, в которые включается эта личность. Таких экономических, правовых, этических, политических и так далее. Далее компоненты субъекта деятельности. Это совокупность деятельности, которые выполняет эта индивидуальность. И способы их проявлений. Мера. Можно сказать следующее. Первое, что индивидуальность как нечто целое, неделимое, не сводится к индивидуальным различиям между людьми. Это не одно и то же. Индивидуальность и индивидуальные различия. Часто это путается. И по сути дела вся современная психология занимается не столько индивидуальностью, сколько ищет различия между людьми. Потому как мы воспринимаем, как мы помним, как воспроизводим, как мы мыслим, как переживаем. Эти различия установить легко, без всяких тестов даже. Но мы забываем, что у человека как индивидуальности есть индивидуальная история еще. Вспомните, в какие истории вы попадали в своей жизни. Думаю, что предостаточно, но все эти истории у каждого свои. Где-то могут пересекаться частично, но это уже не индивидуальные различия. В первом смысле. У каждого человека, кроме индивидуальной истории, есть еще индивидуальный опыт. Я это называю индивидуальная культура. Конечно, мы и по опыту отличаемся. Вот здесь все мы уже отличаемся друг от друга по опыту. А не только потому, как я мыслю. И как мыслите вы. Далее действительно идут индивидуальные различия, о чем я уже сказал. Но есть еще одно интегральное свойство индивидуальности – продуктивность. Все мы различаемся по продуктивности, по результатам своей деятельности, по объему этой продуктивности, по качеству этой продуктивности. Ну, по объему продуктивности. Самый простой пример можно довести. Нам приходится писать письма или открытки. Одни люди ежедневно могут написать, ну, почти несметное количество писем и разослать. Большое количество. Пишут каждый день. Другие не могут писать письма, ну не хватает времени, но каждый день пишут открытки, тоже много. Что касается меня лично, для меня строчки написать, это работа. Строчки не могу написать. Лучше книгу напишите. А писать надо. Да, книгу. А потом писать и писать книгу за книгу, делать собрание сочинений. Да. Нет, я полагаю, нужно написать одну стоящую книгу. У нас на факультете много писателей, но они пишут, по-моему, для себя в основном. Ой, маленькую реплику пока помню. Там один... не надо первый. Значит, на этом на заседании Лахвердова один вспомнил вашего любимого декана, кто-то с чужого факультета пришел и сказал, мне стыдно за университет, что у нас создают статьи. И все промолчали. Декан дадут там? Нет. Да. в последнее время лично сам он почти не пишет. Он пишет только предисловие в книгах. Вот тут он овладел этим искусством. По-моему, это одно и то же предисловие к разным книгам. Вот он обещал нам свою статью о душе, до сих пор пишет. Давно вот выпустили сейчас учебник психологии для непсихологов. Мне стыдно за этот учебник. В какой-то винегрет. По-моему, там все, кто мог что-то написать, туда написали. Он главный редактор. Это же кошмар. Это такой винегрет. Ужас. Вот поэтому вы и должны написать. А записываем на что-то. Здравствуйте. Материалы есть. Пойдем дальше. Так вот, перечисленные группы человеческих свойств выступают открытой системой к внешнему миру, общественной жизни, к искусственной среде обитания, географической среде, к биогеносфере в целом, ко всей Вселенной. Этим человек открыт и направлен на внешний мир. Здесь это открытая система. И с точки зрения этого принципа здесь нет ни грана индивидуальности. Ни грана. Но благодаря тому, что человек здесь выступает как открытая система, направленные на внешний мир, то факторы внешнего мира формируют его как индивидуальность. Они являются объективными факторами для формирования индивидуальности в человеке. Но это еще не индивидуальность. Они обеспечивают индивидуальное развитие человека. Вот обеспечивает его историю, опыт и так далее. Далее, в каждой из подструктур, человек как индивид, человек как субъект, человек как личность, есть компоненты индивидуальности. Есть индивидуальные различия внутри самого человека. Индивид еще не личность. Но личность не равна понятию индивида. Между ними уже есть различия. Также между есть различия внутри самого человека. Я уже не говорю, что между ними. Внутри самого человека есть различие, он как субъект и как субстрат выступает. Быть субъектом значит прежде всего и раньше всего обладать сознанием. С этого начинается субъект. С формирование сознания. Но даже внутри понятия субъекта выделяется человек-субъект познания, субъект общения и субъект труда. И здесь между ними различий много. То есть я хочу сказать, что индивидуальные различия не могут быть критериями индивидуальности как целостного образования, как целостного, неделимого. Почему? Потому что индивидуальность — система закрытая. Вот в чем дело. Человек выступает в двух ипостасях. Как система открытая, как система закрытая. И индивидуальность мы можем описать и понять только как систему закрытую. Потому что эта система, индивидуальность, определяется сложной структурой внутреннего мира человека. Структурой внутреннего мира человека, а не структурой внешнего. В этой внутренней структуре формируется взаимное соответствие потенциалов, резервов и ресурсов и способов их проявлений. Формируется самосознание. Вот сознание направлено на внешний мир, а самосознание на этот внутренний мир, на индивидуальный мир. Здесь формируется рефлексия. Человек как замкнутая система, предельно рефлексивная система. Далее, здесь складываются компоненты ценностей, притязаний и самооценок. Как таковых ценностей в мире нет, их просто там не существует. Природа не знает, что такое ценность. Там нет никаких притязаний. Это все во внутреннем мире человека. И природа не занимается самооценкой своих природных свойств. Ну а самооценка связана и с самосознанием. Значит, во внешнем мире нет никакого самосознания, только внутри человека. В индивидуальности интегрируются три формы развития. Основная форма развития индивидных свойств – это, конечно же, онтогенез. Но сам по себе онтогенез не может обеспечить индивидуальность. Далее. Основная форма развития личностных свойств – это, конечно же, жизненный путь человека в обществе. А для субъектных свойств – история производственной деятельности как минимум. История формирования его профессиональной деятельности. Без этих трех форм развития нет индивидуальности. Или, если мы признаем какую-то из них и отбрасываем все остальные, мы даем искаженную картину того, что такое индивидуальность. Заведомо далее надо понимать, что есть старт, есть кульминация и есть финиш индивидных, личностных и субъектных характеристик. Старт, кульминация, финиш у них разные. Первым стартует человек как индивид. Человек как личность стартует значительно позже, а человек как индивидуальность еще позже. А? То же самое. То же самое, там тоже свой старт, там свой старт, своя кульминация и свой финиш. У всех у нас есть финиш. И финиш этот у всех разный. Он тоже неповторим и своеобразен. То есть я хочу сказать, что здесь есть явная гетерохронность, несовпадение и противоречие. Человек по своей природе противоречив и неизбежно противоречив. Личность вступает в противоречие с субъектом, субъекты вступают в противоречие с индивидуальностью, а то и второе и третье протестуют против человеческой природы. Так индивидуальность генетически формируется позже. Генетически, я не оговорился. Есть генетика индивидуальности. Генетика. Генетика. Позже. Ну да, генетически позже, потому что она возникает позже. В генезе, в развитии, в данном случае генетически позже, в онтогенетическом развитии. Понятно? Ну вот. Моя индивидуальность сегодня так боролась с моей индивидностью утром. Верю. Тело хочет спать побольше. Или хотело побольше поспать тело, а труба зовет. Так вот, индивидуальность – это есть нечто результирующее. Противоречивой динамике развития, взаимодействия и взаимопроникновения целостной системы ее свойств как в процессе онтогенеза, так и в процессе жизненного пути. Результирующие противоречивые динамики развития, взаимодействия и взаимопроникновения там всех свойств целостных, как в процессе онтогенеза, так и в процессе жизненного пути, который человек осуществляет. Субъективная картина жизни человека строится в человеке, его субъективная картина. Через биографию и историю дат его. Значит, понятие индивидуальности должно входить в понятие биографии человека. В психологии существует биографический метод изучения человека. В событийной представленности всего жизненного пути. Вот о событиях сегодня говорим. Событийные. Выделяются следующие общие события. А именно, внешней среды, биографические события, поведение, внутренней жизни, и обязательно сюда надо включать события впечатления. События впечатления. У каждого человека эти события связаны с нашими впечатлениями свои. Можно? Тогда сразу же. События воображения или мифотворчество внутри себя по поводу собственной биографии и жизни. Об этом впереди речь. О, извините. Ничего, экстраполяция. А. Все хорошо, наоборот, хорошо. К событиям внешней среды относятся объективные события, которые не зависят от субъекта. Ну, например, исторические события. Или изменения, не дай бог, в составе родства. Ну, в семье человек умирает, уходит, все. От моего желания ничего не зависит. Абсолютно, это событие моей жизни. Ну, прекрасный можно пример привести. Любовь с первого взгляда. Ничего не зависит от человека. Ну, с первого взгляда же. Это ж потом. Это потом. А тут? Вот вы, конечно, видели, знали хорошо Зиновия Герда, прекрасного актера, человека замечательного. Его спросил корреспондент, я не помню, в какой газете я читал, интервью с ним взял. Как вы женились? Он говорит, с первого взгляда, а разве бывает иначе? А разве бывает иначе? Вот и вот. Событие поведения представляет собой поступки человека. То есть поведение мы можем описать только через поступки. Теперь насчет впечатлений. Если впечатления действительно произвели переживания в человеке, породили эти переживания, и повлияли на ход жизненного пути человека, то только такие впечатления являются подлинными впечатлениями. Подлинными. Более отчетливо такова, такая природа этих событий выступает, когда явление произвело на нас впечатление, но никак само по себе не затронуло изменение нашего жизненного пути. Это не событие. Хотя мы можем его принимать за событие. Это хуже, чем эмоции. Можно. Одни и те же события исторического времени могут иметь разную значимость для человека, могут выступать в качестве поворотных, узловых моментов его жизни. То есть человек в данном случае может иметь разные степени включенности в историю. И в историческое же и время со временем индивидуальность становится регулятором как хода собственного развития, так и гармонии ее свойств. Так вот, изучение индивидуальности требует рассматривать ее как многомерное явление, многомерная система. И развитие и формирование такой системы должно подчиняться определенным закономерностям. Тогда спрашивается, каким? Какие законы определяет многомерность? Потому что индивидуальность – это не одномерная цепочка. Значит, одним из самых важных индикаторов человеческой индивидуальности. Является созидающий творческий характер этой индивидуальности. Индивидуальность направлена всегда на созидание, а не на разрушение. Личность может и разрушать. И делает это с успехом. А вот индивидуальность отличается этой чертой. Естественная направленность на созидание. Личность может быть преступной, а индивидуальность никогда не переступит. Потому что ее дело вклад, а не разрушение. Далее, еще одним индикатором – мера активности или внутренней напряженности. Работы. Мера активности, напряженности работы внутреннего мира является показателем духовности, индивидуальности. Дух работы. Чтобы творить, надо, чтобы дух работал. Чтобы творить, надо, чтобы дух напрягался. А не стричь купоны. Этим с успехом может заниматься личность. Вполне. Так вот, одним из проявлений активности индивидуальности является поступок. А вовсе не деятельность, а поступок. Как показывает жизненный опыт, не так уж много на Земле людей, способных на поступок. Действительно, психология отправила ворота одним ударом. Я не против этой психологии. У нас в мастер получится. А Смолов, вы же знаете его, да? Ну, прекрасно. И сам указал, что одним из недостатков, чем страдает теория деятельности, что никогда не включала понятие поступка. Он сам пнул свою школу. После этого ушел с факультета психологии МГУ и стал заниматься другими делами. Там замминистра по образованию, в общем, бюрократ нормальный, чиновник. Далее. Мало сказать поступка. Вызревание поступка должно происходить. А вызревание поступка возможно только в системе переживаний. В сфере переживания личности. Опять же за счет напряженной внутренней работы. Понимаете? вот что я хочу сказать. Напряженность – это плохо. Это очень плохо. Напряженность может выбросить нас в патологию. Но без напряжения нет нормально работающей психики. Это обязательное условие. Напряжение. Ну, например, чем больше вы будете думать, тем вы больше будете оттачивать собственный ум. А думать это трудно. Это не камни таскать. Александр Ильич говорил, и более того, напряженная система не работает, это не болеет. Да, напряженная не болеет. Да. Там, где напряжение, там вот. Да, напряженные, да, не болеют. Что я вспоминал, как-то с краем уха слыхал, он кому-то реплику бросил. Говорит, когда начинаешь болеть, заболевать там и болеть, лучше идти на работу. Поступки могут иметь разный характер. Это могут быть гражданские поступки. Очень трудно их совершать. Эти поступки отражают отношение человека к своему гражданскому долгу. С этим они связаны. Это могут быть коммуникативные поступки. Здесь это отношение к сфере общения. С кем поведешься, того и наберешься. Скажи, твой друг, я скажу, кто ты. Но я бы сказал, скажи, кто твой недруг, я тоже скажу, кто ты. Скажи, с кем ты воюешь, я скажу, с кем ты хочешь стать. Да. Это могут быть трудовые поступки, которые проявляются в профессиональной сфере. И так далее. В поступках человека проявляется его индивидуальный стиль поведения. К этой классификации я могу еще добавить еще кое-что. Это могут быть умственные поступки. Которые тоже проявляются в умственных стилях. Когнитивных, познавательных стилях. Толстой считал, что все, что совершает человек в своей внешней жизни, начинается с ума. Как мыслим, так и поступаем, писал он. Еще есть один параметр, по которому мы судим о том, что такое индивидуальность. Индивидуальность всегда выступает как организатор, с одной стороны, а с другой стороны, как преобразователь общественных порядков. Организовать и преобразовать. Поэтому, как организатор, это шутка, конечно, индивидуальность – это провокатор. Подпольная партия. А как преобразователь – это разрушитель в том смысле, что старый строй надо смести, а потом построить новый. А Ленин – это индивидуальность? Нет. Это профессиональный революционер, холерик и очень больной человек. У него были постоянные приступы. Говорят, что первые признаки его серьезного заболевания начались в 22-м году. Это неправда. В 20-м году он уже был фактически отстранен от политической жизни и сидел в горках. Это понятно. Вскрытие показало, у него левое полушарие было меньше, как с грецкий орех. Ну так если бы тоже работал другом, а что еще такого? Пастер, да. Но Пастер работал на другой, на другом поприще. Большая разница. Пастер работал с крысами, а это с людьми. Вот вся разница. Владимир Ильич по своему духу был глубоко заинтересованный разрушитель. Он для этого партию организовал. С Марковым разругался по одному вопросу, по уставу. Платить взнос или не платить взнос. Тот говорил, не надо, а этот сказал, нет, надо. Все, с этого момента они стали врагами. Этого было достаточно. Кроме того, хорошо известны его письма, записки, его личные высказывания. Он страстно ненавидел Россию. Страстно ненавидел. Называл азиатами, это понятно, а Украину малороссами. Инородцами. Считал, что диктатура и террор – два основных способа управления государством, что и делал с успехом. И ввел понятие демократического централизма, который никому не объяснил, что это такое. На деле это был диктат партии, а потом этот диктат был разрушен, это превратилось в диктатуру персоны, конкретного лица. Джугашвили сам о нем говорил, он страшнее меня. Понимаете? Я вам подарок. Это подарок был России. Всю жизнь Владимир Ильич боролся за свободу печати, как пришел к власти, закрыл все газеты, кроме «Правды», куда в качестве главного редактора поставил Джугашвили. Значит, там можно было публиковать то, что говорил Владимир Ильич. Там есть воспоминания Крупской о динамике болезни Владимира Ильича, что с ним происходило, какие у него были приступы психического порядка. В этих воспоминаниях, в частности, там говорится, что это было и в тот момент, когда он занимался активной политической деятельностью. А что касается личной жизни, мог горшки перебивать. Да? Поэтому нужно было его как-то регулировать. Вы, конечно, знаете, был такой знаменитый психиатр Росавима. Вот он персонально занимался психикой Владимира Ильича. И постоянно. А правильно, что его хранение работает на связи? Нет, это легенда. Легенда, она специально была придумана, но это легенда. Там было другое, но не то, что вы имеете в виду, совсем не то. Романы у него были, между прочим. Были. Это нет, это легенда. Это легенда. Есть масса подтверждение, что этого не было. Как раз этим занимались очень крупные врачи его времени, и не только советского периода, российские врачи, ну и приезжали из Европы, приглашали, потому что такие подозрения были. Они были. Потом некоторые женщины, которыми он увлекался, живя в Европе, по этому поводу тоже высказывались. Просто высказывались. И высказывались довольно резко. Мы когда проверили эти документы, оказалось, что это, ну, подлог. Какая-то личная месть этому человеку. То есть, у ребенка болеющего. Ну, насчет детства я не знаю. Я не знаю, как насчет детства. Это знает там его мама, а мамы давно не было. Может быть, там что-нибудь и было в детском возрасте. Ясно, вот что точно ясно, аналогичные болезни, я имею в виду вот усыхание полушария, болел его отец. Это наследство. Это абсолютно точный факт. А наследство наследуется с поколения в поколение. То есть это не тот, кто заболел и болел. Я понимаю, что вы хотите сказать. Понимаю, да. Вот, но там тоже есть цикличность проявления этого явления. Примерно через каждые пятое поколение точно проявление. К сожалению, был больной. Ну и Сталин в этом смысле был больной. Тот и другой, как минимум, болели паранойей. Как минимум. Да. А отсюда простой вывод. Не очень сложно быть здоровым человеком в больной ментальности. Что мне тебе об этом скажешь? Скажу. Человек может находиться вполне физически здоровым в этом диапазоне от нормы и патологии. Если нет патологии, это тоже болезнь. Дело в том, чтобы эта патология не стала хронической. Она функциональная, динамическая. Но если это уже хроника, то надо сдаваться Лехтеру. Идти и сдаваться. Вот рассказывает, я не знаю, так или не так, лучше знаете. Ну, как ли Бехтеры известны, они сегодня известны. Когда их продавали в аптеке, ну, кто-то принимал, жаловались, не помогают. Но когда приезжали к нему, он свои же капли давал, говорили, помогают. Влияние личности, внушение. Да, внушение, влияние. Ну, он этим приемом владел, хорошо, и гипнозом владел в полном объеме. Сейчас я там курил, вспомнил одну четверостишку. Не знаю, что там написано. Но связано это с именем Горогодского, режиссером Тюза. Конечно, все хорошо вы знаете, что была такая красавица, революционерка, а потом посол Швеции Калантай. Так вот, четверостишку. Я одно слово опущу, и вы поймете. Калантай, Калантай. Никому не. Ни Ленину, ни Троцкому, а только Зяне Карагодскому. Какой кошмар. Вот что, ли сам написал? Нет, я не знаю, кто. Думаю, что это на него написали. Такую эпиграмму. Ну вот, ходила. Поедем дальше. Ополодиться будет видео. Да, да. Вот мы говорили о поступках, о поступке. Период между вызреванием поступка и его действительным проявлением может быть различным. А иногда и не получить никакого выхода вовне. В этом случае никакая активность тоже не становится устойчивой характеристикой индивидуальности. Если поступок, проигранный внутри психического мира, не реализуется вовне, возникает, как правило, на первых этапах вот так, ненужная внутренняя напряженность. Не напряжение, а напряженность. Она и расшатывает устойчивость этого внутреннего мира. Потому что в данных обстоятельствах человек ведет себя пассивно. Помыслящий уже прелюбодей. Да. То про что тогда? Сергей Сергеевич, опять же со своей психологией. Представляете, если бы все выходило наружу, это было бы совершенно абсурд. Ну, если бы каждый поступок созревал, да? Мне нужно. Поступать можно по-разному. Есть масса способов реализации поступков в разной форме. Не все же? А? Не все же? Не все знают. Ну, кто-то нащупывает опытным путем. Чувствует, что это надо сделать. Что поступок это же не обязательно по физиономии ударить. Совсем нет. Не только это. Это надо уметь делать, когда надо. Дело в том, что индивидуальность представляет из себя, это тоже показатель, и источник саморазвития человека. И делает его относительно независимым от случайных влияний внешней среды. То есть позволяет ему строить себя изнутри. А не только настроиться извне. Таким образом, личность является вершиной психологических свойств. Личность является вершиной психологических свойств, а индивидуальность — глубиной личности. И, конечно же, субъекта деятельности. Критерием сформированности индивидуальности является вклад человека в материальную и духовную культуру общества. Ну а если повезет, и в человечество. Такой вклад всегда неповторим. Когда мы рассматриваем личность как мой внутренний неповторимый мир, мы переходим неизбежно к взгляду на человека как индивидуальность. Таким образом, личность обязательно входит и является как бы логическим продолжением формирования индивидуальности. В психологии существует несколько традиций понимания индивидуальности. Вот рассмотрим их. Первая традиция. Связана с пониманием индивидуальности как единичности. Именно в этом случае индивидуальность понимается как неповторимое сочетание разных по степени выраженности но присущих всем без исключения людям общих личностных черт. То, что нас объединяет. Однако, вот парадокс, очень ярко выраженная черта – это гипертрофия. То есть приближение к границе нормы и патологии. А в потенции это уже патология. потенции. С этой точки зрения, чем ярче выражена индивидуальность, тем ближе, и это закон, человек к патологии. Как сказал один из психиатров, который вам уже начал читать, лекция. Без акцентуации нет характера. Послушайте его, он вам расскажет все. Он специалист в этой области. И книжку на эту тему написал. Целую книжку. Еще напишем. Описание индивидуальности с этой точки зрения – это определение вектора потенциальных патологических изменений личности. Конечно, в промежутке между нормой и патологией ярко выраженные индивидуальные особенности могут приводить к нестандартному восприятию и пониманию окружающего мира. К нестандартным, нетривиальным способам деятельности и поведения. Однако, которые могут оцениваться вместе с тем и как творчество, и как дезадаптация. Вторая тенденция. Понимание индивидуальности как дополнительных общих личностных черт. Которые могут быть характерны как для целой популяции, так и представлены в отдельном человеке, в конкретном. В этом случае индивидуальные черты или индивидуальное в целом есть только некоторое дополнение к личности, которое является носителем существенных черт. Поэтому индивидуальность здесь оценивается как несущественная черта в структуре личности. Несущественная. Третья тенденция. Понимание индивидуальности как целостности и как принципиально нового уровня рассмотрения личности. Следовательно, в этом смысле мы должны рассматривать индивидуальность как принципиально новое образование. Структуру человека. Отсюда следует, если мы будем рассматривать этот ряд, индивид, субъект, личность, то именно этот ряд мы должны рассматривать как предпосылки только становления индивидуальности. Личность – предпосылка. Не гордитесь своей личностью. Личностью становится, а индивидуальность надо отставить, да еще и каждый день. И во сне тоже. Круглосуточно. Сделаю небольшое отступление, чуть-чуть, в связи с этим, чуть-чуть, чтобы вы поняли, в каком противоречии я нахожусь по отношению к принятой концепции. Значит, когда рассматривает проблему способности, что там выделяется, задатки, одаренность, потом способности общие и специальные, скажем, музыкальные, да? Общие там, все мы можем считаться способными, если способны учиться, это общая способность, или трудиться. Итак, значит, задатки, одаренность и потом система способностей. Значит, я утверждаю все наоборот. Задатки, способности, а потом одаренность. Одаренность есть производное от этой системы. Быть одаренным значит быть талантливым. Быть способным не обязательно быть талантливым. Быть одаренным и талантливым, значит, может стать гением. Гений, или людей, которых называем гениями, есть не что иное, как общественное и общечеловеческое признание в этом человеке. Его одаренность. Это социальная оценка величины и степени этой одаренности. Но для того, чтобы быть носителем задатков, способностей и одаренности, человек должен от природы обладать одаренной натурой. Одаренной натурой. Один одарен на вечную любовь, другой на вечную, на вечное страдание, так скажем. Значит, а одаренная натура есть не что иное, как другое название, и мне представляется более точное, характера. Характер есть одаренность натуры. Можно сказать так. Он одарен характером, потому что есть бесхарактерные, бесхребетные люди, сколько угодно, им нужна собака по воды. В каком смысле сломан? Если есть характер, его сломать невозможно. Если есть характер, его не расшибешь ничем. Никакими внешними или внутренними факторами. Что это каркас, психологический каркас личности и психики. Вот когда выбивает психику, тогда исчезает характер. Но это ломает психику, но не характер. Да, психика – это тонкая структура, динамичная структура. Это поддается ломке, разрушению. Ну а тогда, да, нет психики, какой же характер? Все. Он остается человеком, но человеком как индивидом, носителем природных свойств, если его тоже не сломали на электрическом стуле, не сожгли. Но если он остается как индивид, он способен спать, есть, то есть реализовывать свои чисто органические потребности. К сожалению, еще и размножаться. Ну, да, спасибо за подсказку. Конечно, многие из вас, наверное, видели «Мертвый сезон». Как там один из ученых рассуждает? Что нужно человеку? Вот мы должны быть над всеми особой расы, а всем остальным кусок хлеба, бабу, это его слова, пищу. Все, и пускай работает. Но отсюда можно различные лекарства, которые воздействуют на нашу психику, ломать эту психику. Разве нас не ломали? Большинство психиатрических больниц, не в далекие еще времена, я уж не берусь. Не средневековье даже. Да, да. Я даже не беру сталинских деревьев. Это были в основном узаконенные тюрьмы. Все, это так. Сейчас там чистят и правильно делают. Что такое клиника Клевасовского? Кошмар, кто там только не перебывал. Так, едем дальше. Так, исходным пунктом в рассмотрении индивидуальности должна быть более или менее сложившаяся зрелая личность. Личность как исходный пункт индивидуальности. А личность в более широком смысле есть не что иное, как человек, интегрированный в общество. Если он не интегрирован с обществом и не является субъектом деятельности в этом обществе, не обладает сформированным интеллектом, об уме буду вперед, потом говорить, то это не есть личность. или, по крайней мере, ущербная личность. Зависимость здесь такова. Чем больше социально интегрирован индивид, индивидуум, тем больше у него есть возможностей реализовать потом свою индивидуальность. Степень интеграции с обществом дает множество вариантов реализации своей индивидуальности. Конечно, человек не всегда полностью все эти варианты может реализовать. Не всегда. Характер, как интегрант личности по отношению к индивидуальности есть баланс функций сохранения, обеспечения безопасности индивидуальности. Вот только что я вам говорил, что нет характера. Характер – это наша безопасность нашей индивидуальности. Возможность противостоять деструктивным воздействиям требует воли. Поэтому самая короткая формула, которую можно придумать, что такое характер, это единство эмоций и воли. Вот это эмоции и воли, корни характера. Вот почему с самого раннего детства надо воспитывать волевую личность. Не лишенные ни переживаний, ни чувств, ни эмоций. Но если только одни переживания, одни эмоции и одни только чувства, то заведомо мы воспитываем человека, не способного противостоять обществу, себе и другим людям. Заведомо. Не закрывать его от проблем социальных, а объяснять их, показывать их. И видеть в этом маленьком человеке человека. Не сисюкать. То есть равного себе. Мы равновеликие партнеры. Ну да, ему там еще 4 года, а мне уже несколько раз по 4. Все. Общаться мы должны на равных. Это это исходное условие воспитания волевых качеств. Описывая индивидуальность, мы не можем не рассматривать сферу бытия индивидуальности. Вот еще одно условие. Мы не можем не учитывать субъектные характеристики, специфичные для нее, субъектные характеристики индивидуальности. Мы не можем не учитывать и способы интеграции этого человека из исходного пункта, из личности в индивидуальность. Его способ, не только каким способом какие-то внешние факторы определяли развитие личности в индивидуальность, но у него есть свои субъектные способы включения. Не напрасно многие говорят: не хочу, не буду. Не навязывайте. Значит, у него есть свой способ. И этот способ надо знать. И может быть не один даже способ. Если мы утверждаем, что индивидуальность это нечто неповторимое, то нельзя повторить себя в своем сыне, в своей дочери, но никаким способом. У Наполеона было выражение, когда он уже сидел на острове, писал свою знаменитую работу. В одной из них он написал: «Сын не может повторить меня, но я сам себя уже не могу повторить, потому что ушла историческая эпоха, в которой я жил». Он сам себя уже повторить не может. Он мальтиец. Все. С этой точки зрения, действительно, любая индивидуальность не повторяется. Не только неповторимо, но и не повторяется. Это неповторное явление. Сфера бытия индивидуальности – это мой мир, внутренний мир, которая есть изначальная данность, сформирована в ходе развития личности. А вот когда мы переходим к понятию личности, то личность связана не только с моим миром, а с нашим миром, с обществом. Это наш общий мир. Надо различать мой и наш. Мое и твое. Его мое, не мое. Наш мир как бы втягивается в мой мир. А поэтому мой мир имеет пространственные характеристики. Имеет пространство. Событийное. И имеет, следовательно, временное измерение. А теперь позвольте вам привести пример о временном измерении. Вы послушайте лучше. То, что имеет временное изменение. Все мы знаем хорошо, что в сутках 24 часа. 24 часа. Ну, а дальше я начинаю говорить всякую галиматью, а вы послушайте. Как мы можем их использовать? Это время. Первое, что можно сделать, объективно исключим 8 часов на сон. Исключим. Остается ведь 16. Так. 8 часов я потрачу на труд. Потратил на труд. Причем еще предположим, что сам по себе этот труд для меня чужд. Не хочу им заниматься, но я обязан. Он для меня бессмысленен. И даже неприятен этот труд. Эти 8 часов не мое время. Это время самоотчуждения. Исключим эти 8 часов из моего времени. Останется 8. Хорошо, как я буду распоряжаться этим временем? Ну, предположим, что 4 часа я трачу на быт. На устройство быта. Два часа я трачу по обязанности на общение. Причем на быт, может быть, он может быть и ложным этот быт. Трачу на общение с людьми, которые, предположим, мне неинтересны. Ну, например, теща, свекровь. Или жена, с которой утрачены уже нормальные отношения. Но 2 часа отдали. Исключим и эти не мои 6 часов. Остается 2 часа. И тут я включаю телевизор, чтобы не остаться наедине с самим собой. Мое время равно 0. Нет, есть 5 минут еще. 5 минут общения с Джуленькой. Вот там она. Я в этот пример не включил. Да, вот это вся жизнь. Все, каждый день 0. Каждый день 0. Какая индивидуальность. А? О чем мы толдычим? Да, но если бы мы жили по такому расписанию, конечно бы ее не было. Но здесь мне хотелось сказать, что временное развитие индивидуальности – это мощный фактор ее формирования. Time is money. Время – деньги. Все, спасибо.